Глава 35. Стас. Снова стою у дома Варвары. Кашусь на часы на запястье. Подъезжает машина курьерской службы. Из нее выходит мужчина, нагруженный коробками. Это для Вари, доставка. Он набирает номер на домофоне, жмет кнопку. Дверь открывается, курьер заходит, и тут же выходит Марьяна. Останавливается, оглядываясь по сторонам. Из ее рта вырывается клубок пара. Сигналю, обозначая свое присутствие. Она оборачивается, и ее лицо мгновенно меняется. На нем появляется любопытство и хитрая улыбка. Походкой от бедра она тащится в мою сторону. На таких экстремальных каблуках, что мне самому становится больно, когда я думаю о ее несчастных голеностопах. Марьяна садится на переднее сиденье, поправляет свой меховой воротник. Вот уж не думала, что мы снова встретимся. Я бы не возражал, если бы так оно и было. Но ведь ты настоял на встрече, не я. Не догадываешься, почему? Марьяна с вызовом закусывает нижнюю губу. Молчит. Я пытаюсь в ее чертах разглядеть Варю. Хоть одну схожую деталь. Но нет. Они диаметрально разные. Находятся на противоположных концах спектра. Если Варвара живая и искренняя, то Марьяна пластиковая и искусственная. И дело не во внешности даже, в подаче, в энергетике, в том, как человек двигается, смотрит и говорит. Варя – ветер, приносящий свежесть. Марьяна – раковая опухоль, которая постепенно вытягивает жизнь из всех, кто попадается ей на пути. «Ты крутишь роман с моей сестрой?» Это тебя не касается. А я-то думаю, с чего вдруг какой-то фирме разоряться на такую элитную квартиру? А оно вот что, оказывается. Наш известный меценат вмешался. Пожалел убогую. Ты и встречаешься с ней из жалости, да? Не нужно проецировать на сестру свои комплексы, Марьяна. Она улыбается, но ее цепкий взгляд изучает меня как сканер. «А сестрица-то не промах, все-таки развела тебя на деньги, ядовито». «Варю меня ничего не просила. Парирую холодно. Это исключительно моя инициатива». «О, Стас, в этом и заключается коварство женщины. Мы умеем вложить в голову мужчины мысль так, чтобы он был уверен, что это его инициатива. Мы сестры, Стас, и если ты думаешь, что она не такая...» «Она не такая», — рычу, перебивая ее. Она вздергивает брови, притворно удивляясь. «Ладно, окей. Так зачем ты хотел со мной встретиться?» «Я хочу, чтобы ты оставила Варю в покое, исчезла из ее жизни». Марьяна усмехается, накручивает локон на тонкий палец. «Ну что ты? Как же я могу ее оставить? Я ведь старшая сестра. К тому же ты у нас человек непростой». Кто даст Вареньке совет? Кто станет жилеткой, когда ты бросишь ее, так же, как остальных своих женщин? Варвара не остальные женщины. Улыбка Марьяны меркнет. Уголки губ нервозно вздрагивают. О, все серьезно, да? Скажи, а ты уже затащил ее в постель? Трахнул уже мою сестренку? Закрой свой грязный рот. Чеканю слова по слогам. Я не хочу слышать ничего от тебя. Убирайся из ее жизни. А то что? Марьяна склоняет голову к плечу. Я что-нибудь придумаю. Не переживай. На фантазию я никогда не жаловался. Естественно. Но можно мне конкретики немного? Что ты сделаешь? Взломаешь меня? В этом нет смысла, Стас. Я не идиотка и никакой полезной и компрометирующей информации у себя не храню. Я не настолько глупа, как ты думаешь. К тому же ты забываешь, что у меня тоже есть некоторые рычаги давления. По крайней мере, на дорогую сестрицу. Я все еще Сонина мать, и от своего ребенка отказываться не собираюсь. Она подается вперед. Ее ладонь ложится на мое бедро. Однако, если ты так сильно просишь, я готова уступить. Я уйду из Вариной жизни, скажем. За пару миллионов рублей. Брезгливо скидываю с себя ее руку. Идет. Марьяна цокает языком, задумчиво стучит пальцем по своим губам. Нет, что-то это было слишком просто. Помелочилась, я хочу 4 миллиона. Через 20 минут на твой счет упадет 5. Ее глаза расширяются. Запрокинув голову, Марьяна злорадно смеется. Ой, я тут подумала, хочу 10. Хлопает невинно ресницами. Я знаю, что это манипуляция. Она вполне может попросить хоть 100. И дело не в том, что мне жалко денег. Я бы отдал и 100, будь я уверен, что тогда Марьяна сдержит обещание и пропадет с наших радаров навсегда. А у меня такой уверенности нет. Однако выбора сейчас у меня тоже нет. Окей, 10. По рукам? Я незамедлительно исчезну из жизни твоей драгоценной Варечки. Прямо сегодня. Не заставляй меня переходить к решительным мерам. Предупреждаю. «Конечно, конечно», — отвечает она с игривой ноткой в голосе. «Не переживай. Благодарю за плодотворное сотрудничество». Она открывает дверь. «Марьяна?» Поворачивается ко мне, взметнув каскадом волос. «Соня». «Соня, правда, моя дочь?» «Не сомневайся», — подмигивает. Выходит из машины, отправляет мне воздушный поцелуй и, потирая пальцы друг о дружку, показывает, что ждет свои деньги. Смотрю, как она уходит. Завожу двигатель и отъезжаю. Доверять ей нельзя. Пока я еду, голова кипит от мыслей. Эта женщина — тикающая бомба. Нужно срочно принимать дополнительные меры контроля, потому что, как только она прогудит полученные деньги, она снова объявится. И снова через Соню будет давить на Варю. Паркуюсь у лаборатории, вытаскиваю из кармана маленький зип-пакетик с Сониными волосиками. Не могу заставить себя двигаться, я в ступоре. Мне страшно. Я уже успел позволить себе размечтаться, присвоить не только Варе, но и Соню, допустить, что она моя дочь. Но если это окажется неправдой, ведь врачи были крайне однозначны в своем вердикте. Однако этот крошечный шанс топит меня надеждой, и лучше бы это было правдой, потому что в противном случае нам с Варей придется сильно постараться, чтобы забрать Соню у Марьяны. Несмотря на то, что Марьяна в жизни дочери не участвует, не так-то просто будет убедить суд лишить ее родительских прав. На то нужны будут серьезные основания, особенно если я окажусь не ее биологическим отцом. Резко выдыхаю. Неоновая бирюзовая вывеска лаборатории приветственно моргает, но не могу. Я не хочу развенчивать свои надежды. Хочу еще немного побыть настоящим Сонькиным отцом. Убираю пакетик обратно во внутренний карман пальто. Не сегодня.